только сердце и бьется. Я уж бежать хотел за помощью, а Мейер вообще на себя не похож. Думал, что это люди Дагана магией балуются. Он проверять пошел. Я с тихим стоном заставила себя сесть. Да я в порядке, почти. Просто слабость небольшая. Сейчас поем и оклемаюсь. Да? А с рукой у тебя что? Внезапно вызверился Шейри. Я непонимающе подняла левую руку, каким-то образом поняв, что он имеет в виду. Несколько секунд озадаченно разглядывала покрасневший и отвратительно мокрый рукав. С каким-то отстраненным сожалением подумала, что испортила оборотню почти новую рубаху, но потом догадалась поднять манжету. А подняв, довольно долго, в каком-то отупении разглядывала такой же красный, будто искупавшийся в кровавой ванне браслет, и глубокие порезы, которые оставили на коже его острые края, успевшие всего за одну ночь впиться в нее так, что рассекли чуть ли не до кости. — И как это понимать? — прошептал Лин растерянно и как-то пугливо, глядя на мое застывшее лицо. — Гайде, ты знаешь, что происходит? — Знаю, — спокойно кивнула я, как-то сразу сообразив, почему это случилось. — Но не волнуйся, мне совсем не больно. Слабость только сильная, и все. — Это предупреждение, нам надо торопиться, — заметался по склону Шейри, лихорадочно крутя хвостом и бормоча себе под нос скороговоркой. — Значит, браслет просыпается, нам надо спешить. Значит, мы уже не успеваем. Иар дал тебе гораздо меньше времени, чем мы рассчитывали. Гайда, нам срочно нужна лошадь. — Зачем? — Затем, чтобы ты быстрее добралась до Иаров. — Лин, — устало вздохнула я, — я не умею ездить верхом. Забыл. На лошади от меня проку будет еще меньше, чем так. — Да? А если ты станешь слабеть с каждым днем? Я невольно вспомнила о тенях и о том, что примерно через неделю мне снова придется их чем-то кормить, и вздохнула еще тяжелее. Мало нам было трудностей, так нет же, Эар создал еще одну. Гад какой! Жаль, я с него не всю кружку выцедила, потому что неприятностей он мне наделал, на всю оставшуюся жизнь хватит. И только из-за того, что я очень неудачно упала ему на голову. — Гайда, что с тобой? — испуганно спросил Мейер, вернувшись от моста. — Ничего страшного, — бледно улыбнулась я. — Ты белая, как полотно. — Это от слабости, — попыталась оправдаться я, но и сама уже понимала, что моя ненормальная бледность, расползшаяся уже на все тело, начинает бросаться в глаза. — Давай собираться, нам надо идти. «Что с тобой было?» — не послушался Лохвард. «Почему мы не могли тебя добудиться?» «Браслет проснулся», — неохотно призналась я и показала на окровавленный рукав. Оборотень тут же упал возле меня на траву и, задрав мокрую ткань, осторожно ощупал руку. «Больно?» «Нет». «Здесь чувствуешь?» «Очень слабо, а пальцы на кончиках не чувствую совсем. Как не мои. Плохо. Мэр прикусил губу, старательно ощупывая руку выше локтя. А здесь что-нибудь чувствуешь? Пока да. А кожа у тебя всегда такая была? Я с досадой отвернулась. Нет, сам что ли не видишь? И не помнишь, какой я была вчера? Вчера было уже темно, прошептал оборотень. Вчера я подумал, что ошибся. Не ошибся. Я действительно становлюсь похожей на Эара. Только волосы еще мои. Пока что. Мэр кинул быстрый взгляд на мою трепанную шевелюру и, не поменявшись в лице, сунул мне под нос одну из выбившихся из косички прядей. Я какое-то время тупо смотрела на нее, как на рукав недавно, а потом обреченно махнула рукой.